Анна пробила брешь в последнем форте, завоеванной мной крепости. Она сдалась и начала льнуть ко мне. Она плакала, и в ее поведении не осталось ничего от той маленькой, едва заметной сдержанности, которую она до этого не позволяла окончательно отринуть от себя. Я южанин, но годы взрослой жизни приучили меня застывать на краю пропасти неконтролируемых эмоций, а годы детства не плакать. Но в тот вечер я плакал вместе с ней и прижимал ее к себе со страстью доселе неиспытанной. После чего она забыла и про часики, и про самолет. Мы лежали рядом успокоенные. Она думала о своем, я о своем. Могу вспомнить, о чем я тогда думал, но даже сейчас мне стыдно за себя. Какой же я был сноб! Мы лежали, оплетя руками друг друга, а в моей голове шевелилось. Но как ты мог дойти с девчонкой до такого откровения? Как ты можешь рисковать своим положением ради нее? Ведь я считал себя выше ее, и всего лишь спустя минуту после огня и бури начал изумляться, с чего вдруг такое неистовство? Глубоко в сердце я по-прежнему был согласен с людьми из офиса и с тем, что о ней говорили. Я думал о ней, как о приземленной. Стыдно, стыдно вспоминать сейчас об этом. В конце концов, я и сам немногим отличался от нее в некоторых вещах. Но тогда я думал, мой интеллектуальный уровень выше ее. Да что там говорить? Я для нее слишком хорош. Вспомни ее произношение и ударение в умных словах. Даже духовно я причислял себя к более высокому кругу, потому что был идеалистом и либералом. Сейчас я, разумеется, антикоммунист, но все еще ношу в голове очень прогрессивные задумки. А тогда я обладал весом в обществе, философски выражаясь, был поборником гуманизма, безграничным оптимистом. А кто была Гвен? Обыкновенное дерьмо, отрыжка, звереныш с защитной маскировкой, с хронической неосознанной разрушительной силой. Я строитель, она разрушитель. Гвен заслуживает презрения. Она полная противоположность мне, полная. Другими словами, Гвен — монстр, выдающий себя за прекрасную молодую женщину. И всего лишь несколько минут назад я всей душой хотел одного — любить ее. Я ужаснулся. Ну как? Как я мог ее жалеть? Что же со мной происходило? Спустя пару часов, внутренне вернувшись в лоно двойника, внешне я вернулся домой. Лег на свою половину супружеской кровати, слушая ворчание Флоренс про Билтмор. Я извинился, попросив ее смолкнуть, чтобы я мог поспать. Гвен и эмоции вымотали меня. Но Флоренс не унималась. Камелот, искусство Алана Лернера в сопоставлении с искусством мистера Уайта, который написал первую по этой теме книгу и которую она считает лучшей. «Бедняжка», — думал я, засыпая, — «бедняжка». Последнее, что слышал, было «Эф, ты спишь?» Я не ответил, потому что спал. На следующее утро по дороге на работу я издевался над собой за экскурс в дебри эмоций. «Все завершилось», — сказал я себе следующим. «Отныне Гвен является твоей официальной любовницей. Ты должен организовать ей дом, должен заботиться о ней. Но в будущем кто знает, чем все обернется. Посему снова держи ушки на макушке». Она стала моей содержанкой. Я не верил, что за этим последует нечто большее в случае ее настойчивости, хотя сказано было по максимуму. Всегда и навсегда, тщательно избегаемые мной даже с Флоренс, были произнесены, и не раз. Девочки, мои бывшие любовницы, все как одна знали, что в этой жизни все временно. Я всегда держал дверь черного входа нараспашку, чтобы в случае, если дома или еще где-нибудь ситуация становилась опасной, иметь запасной выход. А если быть предельно откровенным, то в ящике моего бюро лежал запечатанный конверт с $500. На случай внезапного исчезновения под рукой имелась приличная сумма. Свобода была моим фетишем. Для Гвен необходимо было изобрести новый вид взаимоотношений, новый договор, не касающийся остатка моей личной свободы и одновременно удовлетворяющий ее. Я нес полную ответственность за слова, сказанные в пылу страсти. «Ты моя женщина, и я не хочу жить без тебя». Черт возьми! Но в самый пик в постели я сказал гораздо больше. «Здесь ты был опрометчив», — произнес я вслух, поворачивая «Триумф» на стоянку офиса. «Ты даже наплел ей, что хочешь видеть ее своей женой, чего ты никак не хочешь и никогда не хотел». И ведь это была сущая правда. Никогда я этого не хотел, даже мысли такой не возникало, потому что, о боже, мне нравилась Флоренс. Я, по сути дела, любил ее, и договор между нами был крепок. Кроме того, ставка была очень велика. Я имею в виду финансы. Если дойдет до этого... «Смотри в оба», — сказал я себе. «Многие меня поймут. Эмоции — опасная штука. А я-то думал, что с ними, с чувствами, уже покончено». За ланчем я встретил Гвен. Она была серьезна и спокойна. Такая сосредоточенная, такая уравновешенная, такая моя. Удивительно. Я даже забеспокоился. Но потом мы заговорили, и она сказала мне то, что я давно в глубине души хотел услышать. Она любит меня, но презирает мою работу, мою профессию. Мое занятие достойно отвращения. Она слишком любит меня, чтобы спокойно смотреть, как я это делаю. Слишком сильно любит, чтобы безучастно наблюдать, как я веду себя, подобно остальным в агентстве. «Потому что я другой», — сказала она. «Я не должен прожить жизнь, занимаясь враньем о качестве какой-то, не имеющей ко мне никакого отношения продукции. Тем более работать на людей, которых я презираю». Неужели я презирал свою работу? «Да», — подтвердил я. И сразу же стал презирать ее. И почувствовал накопленную за многие годы ненависть к ней. Гвен продолжал.